Смена фавориток произошла молниеносно, 5 сентября 1798 года. Нелидова отбыла в Исляндию, а 6 сентября Анна Петровна Лопухина стала камерфрейлиной. При этом ее мачеха Екатерина Николаевна получила почетное назначение в статсдамы, а отец Петр Васильевич был произведен в генерал-прокуроры. 3 октября Лопухины впервые присутствовали на придворном ужине. Современники отмечали, что наша героиня не вмешивалась в политику, но нередко ходатайствовала перед влюбленным императором о различных милостях и прощении людей, познавших его гнев во время частых проявлений дурного настроения. Причем Лопухина прибегала к чисто женским приемам, плакала, капризничала, вынуждая Павла Петровича выполнять ее просьбы. Смиренная императрица Мария Федоровна и ее дочери в угоду императору должны были обращаться с фавориткой со всей предусмотрительностью. Склонный к рыцарской позе, Павел I возвел Анну Петровну в кавалеры Мальтийского ордена, вообще-то чисто мужского. Ездил с ней дважды в день по городу и окрестностям в карете, украшенной изображением Мальтийского креста. Он подарил ей большой дом на Дворцовой набережной, причем любимый цвет Лопухиной малиновый возлюбил и государь. Прежде был зеленый, нелидовский. Фаворитка обожала балы, ей даже был разрешен ее любимый вальс, до сих пор считавшийся танцем неприличным. Сочувственно относившийся ко всякого рода символам и символике вообще, Павел I увидел особое предначертание судьбы в том, что имя его любимицы Анна, это имя переводится с древнееврейского как «благодать». Воодушевившийся этим предначертанием свыше, император приказал поместить слово «благодать» на знамена полков, флаги кораблей и шапки гренадеров. После этого офицеры мрачно шумели, что они буквально ходят под именем государевой фаворитки. Однако Лопухина не любила императора, и он скоро в этом убедился. Как-то в 1799 году Павел I получил рапорт Суворова о победах в Италии. Там также говорилось, что полководец посылает майора князя Гагарина в Петербург с захваченными у французов знаменами. При чтении рапорта присутствовала фаворитка, которая при упоминании имени Гагарина заметно смутилась. Это не ускользнуло от внимания Павла, и он добился, чтобы Анна Петровна рассказала ему правду. Она бросилась к ногам императора и сказала, что они знакомы с князем, ее ровесником еще с Москвы, и что он в нее влюблен, а она сама разделяет это чувство. Павел I, проявив великодушие, решил поженить влюбленных. По прибытии князя из армии в феврале 1800 года состоялась свадьба. Анна Петровна стала носить фамилию мужа, княгиня Гагарина. Надо заметить, что некоторые мемуаристы настаивают на платонических отношениях Анны Петровны и Павла I. После замужества фаворитки император не только не прекратил, но и усилил свои домогательства в отношении княгини Гагариной. Последняя якобы сопротивлялась возможной близости с государем, причем в 1801 году от связи императора с другими менее щепетильными фрейлинами будто бы родились две девочки, вскоре умершие. Из-за неуступчивости Анны Петровны у нее нередко случались ссоры с государем. Как-то она даже тайно уехала из царского села, где находился двор в Петербург. Но каждый раз влюбленный Павел мирился с Гагариной. Когда 1 февраля 1801 года император с семьей переехал в только что построенный Михайловский дворец, он приказал Лопухиной поселиться там же. Ей пришлось подчиниться и разлучиться с мужем. Ее разместили в комнатах, находившихся под императорским кабинетом, соединенным с ними винтовой лестницей. Отношения эти закончились в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, когда заговорщики убили Павла I. С приходом ко власти Александра I князь Гагарин с женой Анной Петровной был направлен посланником в Сардинское королевство, в Италии. В 1803 году чета вернулась в Россию, однако Гагарина ненамного пережила Павла I. Она скончалась в 28-летнем возрасте в 1805 году от послеродовой горячки. Ее ребенок также вскоре умер. А Екатерине Ивановне Нелидовой была отмерена долгая жизнь. Она тихо жила в Смольном монастыре за неимением собственной семьи. Знаменательно, что сын Павла, император Николай I, всерьез увлекся племянницей Екатерины Ивановны Варварой Аркадьевной Нелидовой, Причем государь проявлял заботу и о бывшей фаворитке отца, выезжавшей на лето в царское село. Скончалась Нелидова в 1839 году, в возрасте 81 года. Павел I был страстно увлечен двумя своими фрейлинами. Нелидова по-своему его любила и пыталась быть его ангелом-хранителем. Она так и не устроила свою личную жизнь. Лопухина, Гагарина, наоборот, Павла Петровича не любила, но воспользовалась случаем, однако судьба ее сложилась несчастливо. Сердечные привязанности братьев императоров. Два сына императора Павла I, Александр и Николай, впоследствии стали императорами. Они были совсем не похожи характерами и все-таки в большей или меньшей степени унаследовали характер отца. И еще, в годы их правления жива была их мать, императрица Мария Федоровна, слово которой оставалось весомым в делах императорской семьи. Первая половина XIX столетия, время внешнеполитического и военного могущества России, победившей в борьбе с Наполеоном, правда, к концу царствования Николая I из-за поражения в Крымской войне это могущество было серьезно подорвано. Будущий император Александр I, родившийся 12 декабря 1777 года, был первенцем в семье цесаревича Павла Петровича и его жены, великой княгини Марии Федоровны. Павел носил официальный титул наследника российского престола, однако императрица Екатерина II уже в то время находилась в весьма натянутых отношениях с сыном. С течением времени государыня пришла к мысли о желательности для нее замены наследника, сына Павла, на внука Александра. Его крестной матерью стала сама бабка императрица, а крестными отцами два немецких государя, прусский король Фридрих II и австрийский, император Иосиф II, который, правда, в таинстве крещения участия не принимали. Екатерина II сразу изолировала от родителей Александра, а позже и родившегося в 1779 году царевича Константина, желая воспитать внуков по своему разумению. Все мемуаристы сходятся на том, что августейшая бабка любила и отличала Александра Павловича. Он чем-то походил на нее и усвоил ее приемы общения с окружающими. Внешне мальчик напоминал Купидона, был кроток, добр, весел и любил всем нравиться. Последний Александр сохранил до конца своих дней. Когда пришла пора учиться, Екатерина II начертала целую образовательную программу и представила к внукам Александру и Константину швейцарца Фредерика Сезара Лагарпа. Лагарп был республиканцем по убеждениям и наставлял своих подопечных в соответствии с идеалами просвещения. Зачем, спросит читатель, Екатерина II приставила к своему предполагаемому наследнику республиканца? Очевидно, она желала, чтобы Александр, равно как и Константин, стали европейски образованными людьми и воспринимали современные идеи. Кроме того, Екатерина сама была не чужда просветительской идеологии, хотя и оставалась самодержавной императрицей. Современники отмечали, что Александр охотно учился, отличался хорошей памятью и восприимчивостью. Он знал несколько иностранных языков, а французский превосходно. Однако вскоре образ Купидона несколько поколебался. Двойственность положения маленького Александра Павловича решающим образом повлияла на его чувствительную тонкую душу. В то время в России существовали два двора – Большой Екатерининский и Малый Павловский. Двор бабки императрицы Екатерины II, изысканный, утонченный и вместе с тем весьма фривольный, сильно отличался от дворца цесаревича Павла, где господствовали милитаристский дух, педантизм и грубоватые замашки отца. Мальчику волей-неволей пришлось лавировать между бабкой и отцом, приспосабливаться, уметь угождать и вашим, и нашим. Александр стал скрытен, научился хитрить и лицемерить. Вместе с тем он выказывал упрямство, ему не чуждо было и честолюбие, то есть довольно рано наш герой сформировался как натура противоречивая. С одной стороны, он сочувственно относился к проповеди Лагарпа о высоком предназначении человека, о гражданственности и свободе. Тонко чувствовал красоту природы, которая навевала на него блаженную меланхолию, а с другой пристрастился к павловской муштре и парадомании, в чем-то напоминая отца. Екатерина II намеренно рано женила внука, ему исполнилось тогда всего 16 лет. К высокой нравственности ее двор вовсе не располагал. Да и она сама в этом смысле не могла служить образцом. Ведь ее последний фаворит, 20-летний Платон Зубов, вполне годился, 60-летней императрицы во внуке. Невестой любимого внука Александра стала одна из принцесс Баденских. В 1792 году в Петербург приехали две сестры, из которых была выбрана Луиза Мария Августа, с принятием православия, назвавшаяся Елизаветой Алексеевной. По отзывам современников, она буквально покорила всех, в том числе и взыскательную императрицу. Александр Павлович был прямо-таки в восторге от своей невесты. Вот как описывают внешность 13-14-летней девочки ее современницы. Фрейлина графиня София Шуазель-Гуфье отмечает, что она соединяла в себе все чары. Ослепительный цвет лица, свежий как розы, белокуро-пепельные волосы, спускавшиеся на плечи алебастрового цвета, талия сильфиды, черты лица, одушевленные умом и чувством, большие голубые глаза, все в ней привлекало и очаровывало взоры. Шуазель-Гуфье вторит другая фрейлина, графиня Роксана Эдлинг. Принцесса Баденская имела наружность психеи. Александра и Елизавету тогда так и называли Амур и Психея, подчеркивая свежесть и прелесть этой юной пары. Однако Елизавета Алексеевна была не просто хорошенькой девочкой. Все признавали в ней ум и образованность. Большую осведомленность относительно характера Баденской принцессы проявляет графиня Эдлинг. Она признает в ней не только горделивое сознание своей прелести, но и сознание исторической славы своей родины, которую она восторженно любила. Девочка якобы трепетала от мысли о том, что ей придется подчинить свою будущность произволу молодого варвара. Как же иначе могло быть в варварской России? Будто бы Елизавета, когда узнала о том, для чего ее везут в Россию, силилась выскочить из кареты и в отчаянии простирала руки к прекрасным горам своей родины и раздирающим голосом прощалась с ними. Мемуаристка явно театрализует сцену прощания принцессы с родиной. Тем более, что в Петербурге выбор мог пасть на ее сестру. Но далее Эдлинг, очевидно, сознанием предмета замечает, что сама Елизавета Алексеевна не была равнодушна к соблазнам величия. Возвышенная душа ее была создана для престола. Что ж, мемуаристы предложили вполне узнаваемый образ прелестного, романтически настроенного, умного и образованного юного создания, не чуждого честолюбивых планов, ради которых можно съездить и в варварскую Россию. Молодых соединили браком в 1793 году. Императрица Екатерина II была весьма довольна этим обстоятельством. Полуопальных в то время родителей об отношении к браку сына никто не спрашивал. В первое время Александр наслаждался общением со своей юной супругой, с которой вел приятные беседы, восхищаясь ее просвещенным умом. Елизавета питала к супругу нежные чувства, но супружеские отношения между ними установились не сразу. Великой княгине исполнилось лишь 14 лет, и как женщина она пока не раскрылась. Очевидно, уже в первый год их брака произошел тот роковой перелом во взаимоотношениях супругов, отголосок которого сопровождал их почти всю жизнь и давал повод утверждать современникам, что брак Александра и Елизаветы нельзя назвать счастливым. 16-летний Александр Павлович жаждал любви во всех ее проявлениях, а 14-летняя супруга могла ответить ему лишь детской нежностью. И Александр пустился во все тяжкие. Благо для бабушкиного двора проблемы в том, чтобы найти себе разнообразных наслаждений, не существовало. Он связался с молодым князем Александром Николаевичем Голицыным, с которым проводил время в кутежах и фривольных развлечениях с женщинами. Симпатичный и обаятельный великий князь не знал отказа. Он познал объятия и фрейлин двора, и простых цыганок. Что и говорить, Александр с Голицыным в те годы сполна отдали дань увлечениям молодых аристократов. Побесились они на славу. Не случайно оба в зрелом возрасте отличались ортодоксальным православием и были склонны к религиозному мистицизму. Князь А.Н. Голицын, на всю жизнь друг императора Александра I, даже занимал должность обер-прокурора Святейшего Синода. Елизавета Алексеевна, конечно, чувствовала себя оскорбленной. Она сразу же усвоила стиль общения со своим непостоянным супругом, которого придерживалась всю их совместную жизнь. Внешне Елизавета оказывала Александру все знаки внимания и почтения. Она была прекрасным собеседником, способным на дельный и своевременный совет. Вряд ли великая княгиня устраивала сцены мужу. Но когда ее женское начало пробудилось, она, что тогда было явлением не только заурядным, но и естественным, завела себе любовника. Первым избранником молоденькой Елизаветы Алексеевны стал друг юности Александра Павловича, князь Адам Черторыйский. Причем между ними возникла настоящая любовная страсть. Если Екатерина II более-менее спокойно взирала на такое поведение молодой пары, то Павел Петрович проявлял сильное неудовольствие. Однако решающим его голос стал только в конце 1796 года. Павел Петрович вступил на престол под именем Павла I. Цесаревичем, наследником престола, теперь считался Александр Павлович. Для него наступили непростые времена. Павел I хорошо знал о желании матери, Екатерины II, признать своим наследником Александра. И пусть сын еще при жизни бабки поклялся отцу в присутствии Аракчеева, что не станет претендовать на престол, пусть граф Безбородко, о чем мы уже сообщали, выдал Павлу подготовленные Екатериной II бумаги, отец с подозрением относился к сыну, а со временем подозрительность усугубилась. О характере царствования Павла I мы уже писали. Помимо прочего, не стало той свободы амурных приключений, которой мог наслаждаться наш герой. Хотя, надо сказать, и Павловский двор отнюдь не походил на монастырь. Суровый, вспыльчивый, скорый на расправу и подозрительный отец вынуждал сына постоянно лицемерить, скрытничать, то есть усовершенствовал черты характера Александра, проявлявшиеся и ранее. Кроме того, цесаревича все чаще посещала идея отказа от статуса наследника престола. Тяжелые павловские времена Александр Павлович и Елизавета Алексеевна стали ближе друг к другу. Александр писал своему учителю Лагарпу, что желает поселиться на берегах Рейна, как частное лицо, купить там ферму и чтобы супруга разделяла его чувства. Как видно, под влиянием обстоятельств честолюбие Елизаветы потеснили романтические порывы. Конечно, супруги были еще очень молоды. В конце батюшкиного правления Александру исполнилось 23 года, а Елизавете шел 21 год. В мае 1799 года у них родилась дочь Мария, но в июле следующего года малютка умерла. Елизавета Алексеевна испытала подлинное потрясение. Возможно, это обстоятельство подтолкнуло великую княгиню к отношениям с графиней Головиной, выходящим за пределы просто женской дружбы. Когда об этом романе стало известно Александру Павловичу, он не преминул объясниться с женой. Между тем подозрительность Павла I относительно своей семьи достигла апогея. Император поделился с фаворитом, графом Кутайсовым, тайными замыслами. Жену императрицы он собирался то заточить в Смольном монастыре, то сослать в Холмогоры, Александра Павловича заточить в Шлиссельбургской или Петропавловской крепости. Другого сына Константина Павловича ожидали или Петропавловская крепость, или один из сибирских полков. Александр знал об этих планах. В условиях формировавшегося антипавловского заговора цесаревичу ничего не оставалось, как ждать его осуществления, что и произошло в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Первые часы своего правления дались Александру I с трудом. Он рыдал, получив известие о гибели отца. Граф Палин прикрикнул на Александра, чтобы он прекратил ребячество, и вышел к гвардейцам. Потом, как сообщает Шуазель Гуфье, нового императора, бледного, расстроенного, лишившегося сознания, пронесли среди рядов солдат, где он принял присягу. Кроме того, императрица Мария Федоровна считала, что она должна унаследовать престол мужа. И хотя ее попытки оказались тщетными, она до конца своих дней, считая себя обойденной собственным сыном, возглавляла при дворе временами глухую, а временами и достаточно громкую оппозицию политическому курсу Александра I. Впрочем, с изрядной долей лицемерия императрица-мать прилюдно не отказывала себе в удовольствии называть старшего сына «наш ангел». В первые годы своего правления Александр Павлович, будто вспомнив о лагарповых уроках, проводил довольно либеральную политику, насколько это было возможно в условиях самодержавной монархии. Его ближайшими советниками стали друзья молодости граф Кочубей, князь Черторыйский, граф Строганов, Новосильцев. А вскоре взошла и звезда Спиранского. Впрочем, государь приблизил к себе и Аракчеева, который никогда не был либералом. Первыми шагами правительства Александра I было освобождение политических заключенных, разрешение всем уволенным при Павле I вернуться на службу, снятие препятствий для выезда за рубеж, смягчение цензуры. Кроме того, в 1801 году вышел указ разрешавший покупку земли всеми сословиями, кроме крепостных, что нарушало монополию дворянства на землевладение. Указ 1803 года о вольных хлебопашцах разрешил крепостным по соглашению со своими владельцами выкупаться на волю. А что же личная жизнь? Неизвестный мемуарист отмечал, что в первые годы царствования Александра Павловича черты его лица, соединяющие в себе выражение кротости и остроумия, были чрезвычайно приятны. Волосы прекрасного белокурого цвета, а полное, совершенно соразмерное лицо напоминает в профиль императрицу Екатерину II. Он выше среднего роста, строен, обладает столь же грациозную, как и благородную осанкою. Легкая глухота, вследствие неосторожной близости юного великого князя к стрелявшим еще в папенькины гатчинские времена на маневрах пушкам, заставляет его наклонять немного голову вперед и направо. Александр отличается живым и быстрым соображением, справедливым и положительным умом. Он выражается изящно и с прелестью основательной беседы соединяет вежливость в выражениях. Его обращение с министрами и приближенными отличается деликатностью, скромностью. Читатель, не правда ли, перед нами идеальный государь? К этому панегирику следует добавить замечание Эдлинг. Государь любил общество женщин, вообще он занимался ими и выражал им рыцарское почтение. Он любезничал со всеми женщинами. Славу дамского угодника Александр I пронес до конца своих дней. В описываемое счастливое для молодого государя время, на престол он вступил 23 лет от роду, у него было много увлечений, причем не все близкие ему представительницы прекрасного пола являлись его любовницами. Александр мог испытывать и чисто платонические чувства, мило любезничать во время танца на прогулке или в салонном уединении, посылать понравившейся даме цветы и подарки. Однако история Александра Павловича и его сестры, великой княжны Екатерины Павловны, получила скандальную известность. Она была моложе старшего брата на 11 лет, но их отношения явно выходили за рамки братских и сестринских. Екатерина Павловна была умна, обаятельна, обладала твердым характером. За глаза ее даже называли Екатериной III. Принцесса Ольденбургская, а затем королева Вюртембергская, Екатерина Павловна оказывала большое влияние на брата императора. Ее смерть в 1818 году глубоко потрясла Александра I. Все увлечения Александра Павловича меркнут перед его прекрасной фавориткой. Звали ее Мария Антоновна Нарышкина. Она родилась в 1779 году, то есть была ровесницей Елизаветы Алексеевны. Нарышкина до замужества княжна Святополк Четвертинская принадлежала к польскому аристократическому роду. Государь познакомился с ней уже в 1801 году, предположительно, при посредничестве жены старшего брата матери императрицы Марии Федоровны, которая тоже была по происхождению полькой, из рода князей Чарторийских. Мемуаристы восторгались изумительной красотой Марии Антоновны. Эдлинг пишет, что Нарышкина своей идеальной красотою, которую можно встретить разве на картинах Рафаэля, пленила государя. Среди ослепительных нарядов являлась Нарышкина, украшенная лишь собственными прелестями. Истинная красота не нуждается в роскоши. Вот и Шуазель Гуфье заметила, что и позже, в 1808 году, когда в Петербурге гостила прусская монаршая семья, Александр I шел во дворце под руку с прусской королевой, и им встретилась в одной из дворцовых галерей Нарышкина, одетая в простое белое креповое платье. Одна лишь гирлянда голубых цветов, так называемых незабудок, украшала ее черные волосы. Известный исторический романист прошлого века Дмитрий Сергеевич Мережковский в своем романе «Александр I» приводит и другие высказывания современников о Марии Антоновне. Она ангел, красота ее до того совершенна, что казалась неестественной, невозможной и так далее. Даже после 40 лет она пленяла воображение, продолжая носить простое белое платье, наподобие туники, с прямыми складками, без украшений, только на плече вместо пряжки помещалась камея из хризолита и обязательная гирлянда незабудок в волосах. Мережковский замечает, что Мария Антоновна была так хороша, что не хватало духа осудить ее любовника, императора Александра. Но на самом деле, как отмечали фрейлины-мемуаристки, в высшем свете государя осуждали, а императрицу Елизавету Алексеевну любили и жалели. Правда, они полагали, что и Елизавета Алексеевна виновата в сильном увлечении Александра Нарышкиной. Эдлинг заметила, что в непростые для государя месяцы 1801 года, когда еще свежи были воспоминания об убийстве отца, когда невозможно было сразу удалить от двора его убийц, это сделано потом, у молодого императора была стойкая потребность высказаться и поделиться горем с женой. Но она не поняла его. Тогда оскорбленное сердце его отдалось Нарышкиной. Далее Эдлинг продолжает, что будь поменьше гордости, побольше мягкости и простоты, и государыня легко бы взяла верх над своей соперницей. Но, привыкнув к обожанию, императрица не могла примириться с мыслью, что ей должно изыскивать средства, чтобы угодить супругу. Почти слово в слово вещает о том же Шуазель Гуфье. Быть может, также гордость более постоянного сердца, оскорбленного в самых своих нежных привязанностях, не позволила Елизавете воспользоваться для привлечения охладевшего супруга всеми средствами, которые мог подсказать ей холодный разум. Иными словами, Елизавете Алексеевне не хватило женской задушевности и тепла, чтобы удержать мужа. Гордыня, гордыня. Возможно, однако, увлечение государя Нарышкиной было столь велико, что никакие ухищрения государыни все равно бы ей не помогли. Мария Антоновна чувствовала холодность петербургского света. Во время придворных мероприятий, как пишет Эдлинг, немногие подходили к ней, и она держала себя особняком, ни с кем почти не говоря и опустив прекрасные глаза свои, как будто для того, чтобы под длинными ресницами скрывать от любопытства зрителей то, что было у нее на сердце. Что чувствовала брошенная Елизавета Алексеевна, попыталась представить Чиркова. Императрица знала, что и Мария Федоровна, мать Александра I, была на стороне этой наглой польки, знала, что и Александр требовал от жены уважения и милости к ней. Даже когда Мария Нарышкина однажды на балу вызывающе сказала, что плохо чувствует себя, ее тошнит и вообще существуют все признаки, даже тогда сдержалась Елизавета. Просто задала ей самый невинный вопрос, как чувствует себя фрейлина, каково здоровье, а в ответ получила вызывающий намек на то, что та беременна от Александра. Даже тогда сдержалась она, только кровь бросилась в щеки и легкая испарина, в последнее время посещавшая ее все чаще и чаще, выступила на висках. Что же муж фаворитки? Дмитрий Львович Нарышкин был назначен обер-егермейстером, то есть главным распорядителем императорской охоты. Он вполне примирился с фавором супруги и играл роль, как тогда острили, снисходительного мужа. Между прочим, это тот самый Нарышкин, который фигурировал в полученном Александром Сергеевичем Пушкиным в 1836 году возмутительном дипломе в качестве великого магистра ордена Рогоносцев. Неизвестный мемуарист сообщает, что в 1804 году привязанность императора к Нарышкиной сохраняла вид салонного ухаживания. Не принимая того оттенка гласности, которым нередко отличаются привязанности монархов. По-видимому, император видится со своей возлюбленной только случайно, до сих пор госпожа Нарышкина не принимала участия в делах, и император, кажется, настолько владеет собой, что дает избранной своего сердца лишь ограниченную власть. Поверить в то, что в течение 3 лет Александр Павлович виделся со своей привязанностью лишь случайно, невозможно. Охладевший к жене молодой государь нашел утешение в объятиях Марии Антоновны. Как раз в эти годы Нарышкина родила государю 2 девочек, которые почти сразу умерли в 1803 и 1804 годах. Что касается ограниченной власти фаворитки, то здесь мемуарист гораздо ближе к истине. Причем он подтверждает, что императрица не занимает исключительно сердце своего августейшего супруга, присовокупляет, что между ею и одним из наиболее влиятельных придворных и приближенных Александра I существует взаимное чувство. Очевидно, речь идет об уже упоминавшемся князе Адаме Чарторийском, который в то время являлся министром иностранных дел. Кампания с Наполеоном 1805 года, особенно знаменитое Аустерлицкое сражение, когда Александр I едва не попал в плен, сильнейшим образом повлияло на русского императора. Его отношения с Марией Антоновной продолжались. Она родила дочь Зинаиду, которая, правда, прожила недолго, умерла в 1810 году. Однако По причине проблем в начале ожесточенной борьбы с Наполеоном, а затем примирения с ним в 1807 году, что было встречено с большим негодованием консервативным крылом двора, во главе которого стояла его любимая сестра Екатерина Павловна, а также по причине возможного некоторого охлаждения к фаворитке, Александр Павлович на время сблизился с супругой. И она в ноябре 1806 года родила ему дочь Елизавету, которой также суждена была короткая жизнь, лишь до 1808 года. З. Чиркова так описывает этот период взаимоотношений Александра I с женой и любовницей. Он искал утешения у жены и у Марии Нарышкиной. Почти одновременно обе забеременели. Но хитрая, обольстительная полька умела пользоваться слабыми сторонами характера Александра. Едва она видела его, как тут же начинала жаловаться на свое состояние, выдавливала на прекрасных голубых глазах ненастоящие слезы, перед которыми император всегда терялся, умело намекала на разлучницу и жестокую жену и добивалась всего, что ей было нужно. Александр поселил Нарышкину во дворце, почти рядом со своими апартаментами, окружил ее небывалой роскошью, появлялся на людях только с ней и, казалось, любил ее всем сердцем. Елизавета была заброшена, он перестал приходить к ней, на людях держал себя с ней холодно и враждебно. Ладно бы это отношение к жене касалось ее одной, но оно перешло и на родившуюся у нее малютку. Чиркова отмечает, что раньше разрешилась от бремени фаворитка, родила девочку. Через несколько дней и у Елизаветы появилась девочка. Обе были на одно лицо. Это было лицо самого Александра. Нарышкина получила все, что только могла получить любимая женщина. Деньги, бриллианты, цветы, поместье, а больше всего самого Александра, который просиживал у ее постели долгие часы, любуясь своей дочерью. Известно, что мужчины любят детей любимой женщины и холодны, невнимательны, скудны на подарки детям нелюбимых жен. Это в полной мере испытала на себе Елизавета. Александр прислал ей дежурное поздравление с благополучным разрешением от бремени, положенную сумму денег, сам он и не заходил к Елизавете. Императору фатально не везло с детьми. Вероятно, главной причиной был он сам, ведь одинаково мало жили его дочери и от жены, и от фаворитки. Но вот, наконец, в 1808 году у Марии Антоновны от Александра родилась дочь София, которая смогла перешагнуть роковой рубеж младенчества. Все рожденные фавориткой девочки носили фамилию Нарышкиных, ибо Дмитрий Львович официально считался их отцом. В то же время у императрицы Елизаветы Алексеевны была своя привязанность – штаб-ротмистр кавалергардского полка А.Я. Охотников, который погиб в 1807 году. Накануне нового тяжелейшего испытания Отечественной войны 1812 года 35-летний Александр I был мужчина в полном расцвете сил. Шуазель Гуфье его так описала. Несмотря на правильность и нежность его очертаний, несмотря на блеск и свежесть его цвета лица, красота его при первом взгляде поражала не так, как выражение приветливости. Его благородная, высокая и величественная фигура, часто наклоненная с той грацией, которая отличает позу античных статуй, в то время проявляла склонность к излишней полноте. Но он был сложен прекрасно. У него были живые умные глаза цвета безоблачного неба. Он был несколько близорук, но умел очаровывать улыбкой глаз. Нос у него был прямой и правильной формы, рот небольшой и очень приятный. Правда, глухота прогрессировала, и в глаза бросался плешивый лоб. В моде тогда была прическа а-ля император, высокий лоб и бакенбарды. При этом государь к лицам своей свиты обращался с почти фамильярной добротой, к пожилым дамам с почтением, к молодым особам с безграничной грацией, с тонким чарующим взглядом. Как тут было дамам не влюбиться в своего императора? Между тем Мария Антоновна стала выказывать свое непостоянство. То Александр застал ее в двусмысленной ситуации с его собственным адъютантом, графом Ожаровским. И позже фаворитка позволяла себе мимолетное увлечение молоденькими флигель-адъютантами императора. То произошла история со статс-секретарем, князем Гагариным. Эдлинг сообщает, что князя в 1811 году сумела поместить на эту должность М.А. Нарышкина, и он пошел бы очень далеко и по заслугам, если бы тут не замешалась любовь. Они, Гагарин и Нарышкина, влюбились друг в друга и стали думать, как бы получить возможность удалиться от двора и от своих семейств и предаться взаимной страсти. Но Александр Павлович заподозрил в неверности жену, которую он так любил. Однако наступил 1813 год, и император отправился к армии. Князь Гагарин уже не смог сделать карьеру в это царствование, а Мария Антоновна... Влияние Марии Антоновны на государя пошло на убыль. По словам Эдлинг, фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны, в 1815 году она чрезвычайно пеклась о новом сближении Александра I с женой. Однажды мемуаристка смогла вызвать императора на откровенный разговор благодаря его милостивому к ней расположению. Александр Павлович поведал: «Я всегда считал себя вправе располагать своим сердцем, которое было в течение 15 лет отдано Нарышкиной. Позднее новым светом озарились для меня мои обязанности, но у меня не было духу порвать столь дорогую связь, если бы она сама не просила меня о том в мою последнюю поездку в Петербург, то есть в июле 1814 года». Так Александр I расстался с фавориткой. Как он сам объяснял, со слов Эдлинг, он был готов к разрыву. Что же представлял собой этот новый свет, которым озарились обязанности Александра I? Современники отмечали, что после Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русских войск 1813-1814 годы Александр Павлович заметно изменился, он стал более религиозен и консервативен в своих убеждениях. У государя накапливалась психологическая усталость, кроме того, ему было уже под 40, и физическая зрелость давала о себе знать. Не случайно в тот период самыми приближенными к нему людьми становятся граф Аракчеев и князь Голицын, остро соперничавшие за государево внимание. Если Аракчеев уже в Павловское правление сделал себе карьеру сторожевого пса-самодержца, то Голицын, как мы знаем, с годами превратился из молодого повесы в человека не просто набожного, но постоянно подчеркивавшего эту набожность. В то время заметное влияние на императора стала оказывать баронесса Варвара Юлия Крюденер, происходившая из прибалтийского дворянского рода. За глаза ее называли ханжой. Это была 50-летняя писательница, склонная к христианскому мистицизму. Эдлинг заметила, что Александр находил истинную отраду в ее беседах и с нею. Будучи с войсками в Германии, в городе Гейдельберге, у нее государь проводил большую часть вечернего времени. Он слушал, как она говорила о Боге, любить которого научилась душа его, и доверчиво передавал ей повесть скорби и страстей, которыми омрачилась некогда прекрасная жизнь его. Крюденер фактически играла роль своеобразной фаворитки, как бы ответственной за духовную жизнь государя. Ее влияние многим окружающим императора явно не нравилось, но изменить они ничего не могли. Александр Павлович увлекся и впервые увлекся не женщиной, а духовной наставницей. Однако Александр I не был бы самим собой, если бы перестал замечать вокруг себя хорошеньких женщин. Зная это, австрийский канцлер и большой интриган князь Метternich во время пребывания императора в Вене старался влиять на него через своих пособниц женского пола. Однако и самые искусные из них, как сообщает Эдлинг, не удостоились даже внимания государя. При этом Александр Павлович ухаживал за прекрасную Юлией Зичи и, забывая про свою наружность, возраст и положение, до того сентиментальничал, что было невозможно глядеть на него без смеха. Он также любезничал со всеми женщинами, но отдавал преимущество молодой вдове княгине Ауэрсберг, которая славилась и уважалась за свои добродетели, чистую жизнь и прелести. Позже в Париже Метternich предпринял новую атаку на Александра I посредством двух самых умных венских дам, но государь предпочитал проводить вечера спокойно, в тихой беседе с баронессой Крюденер. Как видим, Александр Павлович не позволял использовать свои слабости в политических целях. Тем не менее, отдавал он должное также красоте польских аристократок. Так в Варшаве, по воспоминаниям Шуазель Гуфье, император выделял Софью Адамовну Замойскую и на всех балах танцевал с ней вальс. Говорили, что он делает это из кокетства. Вообще, мемуаристка пишет, что Александр в то время ради развлечения любил делать утренние визиты дамам, не предупреждая их заранее, и заставал их то в китайском капоте, то с непричесными волосами. Государь ценил красоту дам своего двора и в 1817 году в разговоре с только что приехавшей в Петербург невестой великого князя Николая Павловича особенно отметил княгинь Варвару Долгорукую и Софью Трубецкую. Вполне возможно, что с названными русскими и нерусскими красавицами Александр I не только кокетничал и любезничал, но и имел близкие отношения. Мария Антоновна Нарышкина после отставки долгое время проживала за границей в Париже. По словам некоторых современников, Александр Павлович не окончательно вычеркнул ее из своего сердца. Ей даже приписывают роль главы польской партии при русском дворе. И в заслугу ставят то, что Александр I даровал конституцию отошедшему к России в 1815 году царству польскому. Вообще Нарышкину связывают с либеральным течением в политической жизни России, в противовес консервативному во главе с Аракчеевым и Голицыным. Трудно сказать, насколько реально могла влиять Нарышкина на Александра Павловича после 1814 года. Но ведь у них была общая дочь Софья, слабая здоровьем. Все время не без основания опасались, что у нее откроется чахотка. Кроме того, есть версия, что у императора и Марии Антоновны был и общий сын, Эммануил Нарышкин. Он дожил до старости, но можно ли его считать сыном Александра I? Вот в чем вопрос. Известно, что фаворитка имела любовные связи, так сказать, и на стороне. В последние годы жизни государь, образно говоря, все больше и больше сгибался под грузом и государственных, и житейских, и психологических проблем. Реальное управление страной к неудовольствию многих все больше сосредоточивалось в руках Аракчеева, и Александр Павлович предпочитал путешествовать и изъездил всю Россию вдоль и поперек. Ранняя смерть почти всех детей, семейная неустроенность воспринимались императором как божья кара за отцеубийство. Конечно, Александр прямо не участвовал в преступлении. Да он и не хотел смерти Павла I. Но ведь о заговоре он знал, с заговорщиками общался. Перелом, очевидно, наступил в 1819 году. 42-летний Александр I окончательно понял, что произвести на свет наследника престола он уже не сможет. По законодательству ему должен был наследовать брат Константин. Но Константин Павлович от престола отказался. К тому же, как и Александр Павлович, Константин Павлович проявил полонофилию в выборе подруги. Будучи наместником в царстве польском, он вторым браком сочетался с полькой, графиней Иоанной Антоновной Грудзинской, получившей титул княгини Лович. Брак этот был марганатическим, что по законодательству препятствовало Константину занимать престол. Именно в этот период состоялся первый разговор о престолонаследии императора с великим князем Николаем Павловичем. Со временем Александр I менялся. В 1822 году в разговоре с Шуазель Гуфье он так высказался по поводу увлечений французского короля. «Как в 67 лет у Людовика XVIII любовницы?» Когда мемуаристка заметила, что это любовь платоническая, государь ответил: «Я и этого не допускаю, мне 45 лет, я все это бросил». Здесь же Шуазель Гуфье приписала: «Действительно, за последние годы Александр вел примерный образ жизни, и госпожа Н. Нарышкина давно находилась в изгнании в Париже. Однако в маленьких радостях Александр Павлович себе не отказывал». Классик исторической романистики прошлого века Юрий Николаевич Тынянов в произведении «Пушкин» сообщает, как государь буквально забрасывал цветами жену историка и литератора Карамзина Екатерину Андреевну. Тынянов прямо связывал это расположение Александра I к жене с успехами мужа. Цветов было много, их посылали каждый день из дворца. Она, Карамзина, прекрасно знала, почему пришло долгожданное разрешение печатать историю ее мужу. Александр Павлович не стеснялся прилюдно проявлять свое расположение к Екатерине Андреевне. Когда ее с мужем пригласили на придворный бал, и они теснились у дверей, император к великому смущению двора встал и пригласил сесть ее на свое место. Любопытно, что тогда юный Пушкин тоже увлекался Карамзиной, и ему приходилось ревновать ее не только к мужу, но и к государю. В последний год жизни Александр Павлович снова сблизился с женой. Елизавета Алексеевна временами остро переживала, чувствуя себя покинутой супругой. Поэтому она с радостью пошла на сближение. Императрица стала часто болеть, Александр I проводил с ней долгие часы, даже приказал поставить в комнату жены свой рабочий стол. Однако в 1824 году государя настигло большое горе. Накануне собственной свадьбы умерла от чахотки его последняя дочь, 16-летняя Софья Нарышкина. Елизавета Алексеевна восприняла эту утрату как свою собственную. Шуазель Гуфье пишет: «Кто же утешал Александра в этом горе? Утешителем его явился ангел Елизавета. Удрученная потерей собственных детей, она полюбила эту молодую девушку. Уверяли, что императрица Елизавета уже не любила Александра, но я убеждена в обратном». Так в конце жизни император и императрица стали вновь близки друг другу, как в первые месяцы их семейной жизни. Последнее путешествие на своем веку Александр I предпринял на юг вместе с женой. Больной Елизавете Алексеевне врачи порекомендовали лечение в Италии. Она с мужем выбрала Крым. Но 19 ноября 1825 года 48-летний император скончался в Таганроге от лихорадки, подхваченный в Крыму. Императрица пережила мужа лишь на полгода. Умерла 16 мая 1826 года в городе Белеве. Существует и иная версия ухода Александра I. Полагают, что в гроб положили не его, а похожего умершего солдата. А сам Александр Павлович ушел в народ и до 1864 года прожил под именем Федора Кузьмича. Мария Антоновна Нарышкина скончалась в 1854 году в 75-летнем возрасте. В течение 15 лет она оставалась любимой фавориткой государя, но не смогла крепко привязать его к себе, то ли потому, что не захотела, то ли потому, что не сумела осчастливить его здоровым и жизнеспособным потомством. В отличие от старшего брата Александра Павловича, Николай Павлович никогда не слышал в свой адрес таких лестных оценок окружающих, как Купидон, Амур или Ангел. Он родился 25 июня 1796 года и стал третьим сыном царевича Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны. Бабушка Екатерина II никакого участия в воспитании внука принять не могла, поскольку 6 ноября скончалась. Но передавали, что, увидев новорожденного, нарекла его богатырем. Крестными Николая стали его брат и сестра, великий князь Александр Павлович и великая княжна Александра Павловна. Надо отметить, что Николай Павлович являлся любимцем матери Марии Федоровны. Однако она была строга и не только с ним, но и со всеми детьми, что, в общем-то, было обычным явлением в семьях немецких владетельных особ того времени. Необходимо отметить, что старшие сыновья Павла I, Александр и Константин, воспитывались по-другому, нежели младшие, Николай и Михаил. Первых, как уже было сказано, воспитывали под надзором Екатерины II в либеральном духе. Последний же в строгости, граничивший с муштрой, в соответствии со вкусами матери Марии Федоровны. Так воспитатель М.И. Ламсдорф умел внушить страх своим маленьким воспитанникам. Причем в ходу были и телесные наказания. Поскольку Николай с детства отличался упрямством и строптивостью, вкупе с самолюбием и вспыльчивостью, то доставалось ему крепко. Вот почему позже Николай Павлович вспоминал, что едва ли не главным тогда для него было придумать, как избегнуть наказания. Вместе с тем Николай отличался твердостью характера и не чужд был рыцарственных качеств. Словом, в отличие от старшего брата императора Александра I, Николай Павлович сформировался как натура цельная, волевая, несколько грубоватая в своих суждениях, вникавший во все тонкости армейского ремесла, по характеру и привычкам он все более походил на военного. Казарма, фрунт, парад, маневры для Николая значили гораздо больше, чем светские рауты и салонные беседы. В этом он сильно походил на отца, императора Павла I. Николай I всю жизнь предпочитал точные науки и пренебрегал гуманитарными знаниями, ограничиваясь лишь владением европейскими языками. Тынянов в романе «Пушкин» поведал об одной шокирующей, но характерной сцене. Великий князь Николай, которому исполнилось уже 14 лет, искусал своего воспитателя Аделунга. Аделунг преподавал ему мораль и латинский язык. Великий князь, наскучив моралью, подошел к Аделунгу и, притворно к нему ласкаясь, стал кусать учителя в плечо и больно наступать на ноги. Причем Александру I нравы своих младших братцев Николая и Михаила казались дикими. Что ж, возможно, Александр Павлович, воспитанный в духе идеалов просвещения, вращавшийся с детства в атмосфере утонченного гедонизма екатерининского двора, мог именно так воспринимать их поведение. Но, по мнению матери Марии Федоровны, ее младшие сыновья воспитывались как немецкие принцы. А как еще она могла их воспитывать, будучи сама в детстве и юности немецкой принцессой? Раболепного павловского двора Николай ребенок практически не знал. А вот при дворе Александровском, где тон задавал галантнейший братец Александр I, Николай Павлович вырос. Однако ему не были близки царившие там вкусы старшего брата. Любопытно, что не существует сведений о сердечных пристрастиях Николая до его женитьбы. Так ничего не известно об амурных увлечениях Николая, когда в 1814-1815 годах он, 18-летний, находился с русскими войсками за границей, в частности в Париже. Правда, в Берлине он сразу заметил дочь прусского короля, принцессу Шарлотту. Она и стала позже его женой, что подчеркивает постоянство Николая в вопросе брачных отношений. Уже тогда он высказывался в пользу гармоничной и размеренной семейной жизни. Да, Николай Павлович был далек от увлечения Александра I в его годы. Бракосочетание великого князя Николая и принцессы прусской Шарлотты Фредерики Луизы Вильгельмины, православия Александры Федоровны, состоялось 1 июля 1817 года. Александре Федоровне исполнилось тогда 19 лет, а ее супругу 21 год. В то время молодая великая княгиня обладала божественной красотой и грацией. У нее было нежное и отзывчивое сердце. Современники отмечали, что Николай Павлович прямо-таки обожал свою супругу. Немаловажным было и то, что она стала любимицей и вдовствующей императрицей матери Марии Федоровны. Сама великая княгиня Александра призналась: «Императрица никогда прежде не была столь ласковой и снисходительной к своим дочерям, как теперь ко мне». В своих воспоминаниях она предстает прямо-таки идеальной женой. «Мне немного требовалось, чтобы быть довольной. Раз я могла быть с моим мужем, мне не нужно было ни празднеств, ни развлечения. Я любила жизнь тихую и однообразную, даже уединенную. По моим вкусам я любила простоту и была домоседкою». Первые годы совместной жизни Николая и Александры прошли под знаком семейной идиллии. Залогом тому были их дети. Первенец, наследник престола и будущий император Александр родился в 1818 году. Далее появились на свет Мария, Ольга, Александра, Константин, Николай и Михаил. В течение 14 лет Александра Федоровна родила 8 детей, то есть в эти годы была либо беременна, либо восстанавливалась после очередных родов. Она и в молодости не отличалась крепким здоровьем, а к 40 годам производила впечатление слабой и больной женщины. Посетивший Россию в 1839 году французский путешественник маркиз де Кюстин заметил, что императрица преждевременно одряхлела. Она так слаба, что кажется совершенно лишенной жизненных сил. Это лишь тень человека. Супружеский долг поглотил остаток ее жизни. Она дала слишком много детей императору. Фрейлина Анна Федоровна Тютчева так характеризует отношения Николая и Александры. Николай Павлович питал к своей жене, этому хрупкому, безответному и изящному созданию, страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому. Для него это была прелестная птичка, которую он держал взаперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями клетке. Молодая Александра Федоровна любила, чтобы вокруг нее были все веселые и счастливые, любила окружать себя всем, что было молодо, оживленно и блестяще. Она хотела, чтобы все женщины были красивы и нарядны. Отрицательной стороной такого взгляда на жизнь двора было то, что мужчины разорялись, а иной раз крали, чтобы наряжать своих жен, а дети росли мало и плохо воспитанными, потому что родителям не хватало ни времени, ни денег на их воспитание. К детям своим Николай Павлович, будучи и великим князем, и императором, относился строго, проявлял себя как домашний деспот. От них требовалось неукоснительное послушание по принципу субординационных отношений. И это касалось не только мальчиков, но и девочек. Николай Павлович управлял своим потомством с тем же педантизмом, который был характерен для его занятий прочими делами. Он не стеснялся прилюдно распекать и сыновей, и дочерей, порой не очень-то выбирая выражения. Как уже было сказано, первый разговор о престолонаследии состоялся между императором Александром I и его братом Николаем в 1819 году. Это был естественный выбор Александра Павловича не только потому, что брат Константин от трона отказался. Николай Павлович в то время наслаждался счастливым браком и уже имел сына. И с этой стороны кандидатура Николая для Александра I была вполне приемлемой. Конечно, государь не мог не завидовать семейной идиллии брата на фоне своих неудач на этом поприще. Но решение передать престол Николаю Александр хранил в строгой тайне и оформил его документально лишь в 1823 году. О пакетах с манифестом об отречении Константина и переходе престола Николаю знали всего несколько человек. Бесспорно, в общем плане высшему свету все это было известно. Но полной ясности не было даже у самого Николая Павловича. Отсюда и недоразумение с присягой Константину после смерти Александра I, которое помогло членам тайного общества вывести войска 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь в Петербурге. Хотя нельзя исключать и действий политических противников воцарения Николая в лице прежде всего генерал-губернатора графа Милорадовича. Вступив на престол под именем Николая I, третий сын императора Павла строго придерживался консервативно-охранительного направления в политике. То есть не просто продолжил политический курс, которому следовал его покойный брат Александр в последние годы своего царствования, но довел его до логического завершения, приведшего к поражению в Крымской войне. Правда, Николай I понимал, во многом под влиянием материалов, связанных со следствием по делу о декабристах, что реформы в социально-политической сфере необходимы, что отмена крепостного права выходит на повестку дня. Им создавались различные секретные комитеты, где обсуждались проекты реформ. Однако в его царствование к практическим мерам, по большому счету, так и не приступили. Более того, заметно усилился полицейский надзор за подданными. Созданы третье отделение собственной его императорского величества канцелярии и в помощь ему корпус жандармов. И ужесточилась цензура. Кому бы то ни было запрещалось обсуждать в печати правительственные решения. Многим было неприятно явное пристрастие государя к немцам. В то время самыми влиятельными фамилиями при дворе были Ливины и Адлерберги. Любимцами Николая I стали графы Бенкендорф, Клейн-Михель и так далее. Император-педант ценил в них способность педантично выполнять свои обязанности, беспрекословно служа государю. В то же время Николай Павлович терпеть не мог поляков. После восстания 1830-1831 годов, поскольку они, по его мнению, являлись возмутителями спокойствия и порядка во вверенной ему Богом империи. Как мы уже отмечали, в 30-е годы императрица Александра Федоровна сильно сдала физически и, вероятно, становилась просто неспособной к выполнению супружеских обязанностей. Государь же заставлял ее активно участвовать во всевозможных мероприятиях, сопровождать его всюду. Де Кюстин по этому поводу пишет: «Образ жизни, который она, императрица, ведет, может стать для нее смертельным. Ежедневные балы и вечера для нее губительны. Трудовой день императрицы начинается с раннего утра, с мотрами и парадами. Затем начинаются приемы, после примерно трехчасовой прогулки в экипаже. Она посещает несколько состоявших в ее ведении учреждений или кого-либо из своих приближенных. После этого сопровождает императора в один из лагерей, откуда спешит на бал». То есть Александра Федоровна также служила на своем посту, как и ее августейший супруг. Маркиз замечает: «Мне много говорили о счастливой семейной жизни императора Николая, но я вижу в этом скорее утешение в скорби, чем полное счастье». И далее. «Для русского царя сердце является излишним, если вообще сердце у него имеется.